Глава 15. Где-то в стороне слышались крики охранников и стрельба. Там развлекалась Люда. Правда, полноценно разойтись у нее не получилось. Все же я просил, чтобы она скрывалась и не лезла в самую гущу событий. К тому же тот факт, что нас могли сегодня подорвать, тоже на ней сказался. Теперь моя избранница была более уравновешена и не рвалась вперед, словно носорог. Хотя я уверен, что с ее способностями она бы так смогла. Я же тем временем ринулся в противоположную сторону, туда, где меня ожидали встретить меньше всего, а именно к центральным воротам. Для этого пришлось оббежать забор по периметру, но с навыком тени, а я успел его достаточно прокачать, да еще и ночью, мне не составило труда пробраться через главный вход незамеченным. Ну, как незамеченным? Я прекрасно понимал, что камеры меня заметили, да и те, кто сидел в том самом домике, давно ждали именно меня. Вот только они не знали, что я тоже в курсе их планов. Первый попавшийся на пути охранник улетел в сторону и врезался в толстый ствол дерева. Послышался неприятный хруст, и вряд ли это были ветки. Однако мужик живой, да и хребет его оставался в целости. Остальное вполне поправимо. Второй успел меня заметить, когда я вынырнул из тени, и даже почти что вскинул пистолет. Вот только пробудившиеся намного быстрее обычных людей. А он именно таковым и являлся, поэтому я оказался рядом в тот самый момент, когда его рука начала подниматься, чтобы направить на меня ствол. «Долго?» — хмыкнул я и одним движением сломал ему руку. Не так сильно, как хотелось бы, ведь меня переполняла злоба и азарт. Но этот охранник всего лишь выполнял свою работу. Да, не чисто на душу, но без серьезных проступков. Все это я прочитал в его глазах за доли секунды, и только после этого сломал лучевую кость и отправил мужика в полет, вслед за своим товарищем. Итак, я стоял у двери, за которой спрятались те, за кем я пришел. Помимо судьи и мэра, там еще стояла тройка бугаев, вооруженные до зубов. Помеха для меня? Нет, просто неприятно будет, когда до них дойдет. Что в тесном помещении нет смысла стрелять или что-то взрывать. Но пока что. Можно было бы прикрыться одним из тех раненых охранников, что валялись неподалеку. Но это подло. Мор не такой. Он помогает людям, пускай и не совсем законными методами. Либо можно просто войти. Теперь-то с новым костюмом мне не страшны даже крупнокалиберные. Конечно, будет больно, но не смертельно. Однако этот трюк должен остаться со мной до конца. Так, на всякий случай, чтобы они точно не ожидали такой защиты. И остается... Тук-тук-тук. «Господин Курбатов?» – позвал я мэра. Да, обратился сразу к тому, кого здесь быть не должно, чтобы спровоцировать мужичков. Ну а чего они сидят и просто выжидают, пока их людей избивают? В ту же секунду отскочила двери, так как и ее, и стену просто разворошили автоматные очереди. Так себе постройка, согласен, можно было использовать материалы получше. В конце концов, воровали и отмывали большие деньги, так почему бы не отстроить себе полноценное бомбоубежище? А когда стрельба прекратилась... Я бросил в помещение газовую гранату. Раздался хлопок, а через пару секунд наружу попытались выскочить те самые громилы, что мешали мне пройти. Но каждый из них не смог спокойно выбраться, потому что я обрушил на них ментальное давление, отчего мужики просто упали на землю, не сходя с места, бросил на каждого по миниатюрному электрошоку в виде диска, диаметром в 1.5 сантиметра. И как только те упали на людей, я активировал заряд, сотрясший тело каждого, лишая сознания примерно на пару часов. Увы, таких штук у меня было маловато. Конечно, я поделился ими с Людой, но... экспериментировать, а это были тестовые версии, должен был сам. Собственно, все прошло успешно. Ну, почти. Так как мои оппоненты скрылись в подполье. Да чтоб вас. Устало вздохнул я и вошел внутрь. Небольшая комнатка с деревянными лавочками у стен. Практически баня. Вот только нигде нет ни веников, ни печи. Зато имелась дверь в соседнее помещение, куда, собственно, и убежали мои враги. И уже там спрятались в подпол. Правда, найти его было сложновато. Ведь доски так тесно прижаты друг к другу, что незнающий человек и не заметит. Но они просчитались, ведь я чувствовал их ауру, которая на данный момент исходила снизу. А еще мог читать мысли, в которых эти ублюдки уже смеялись и предвкушали, когда я открою дверь, и меня разорвет в клочья от растяжки. М-да. Я сокрушенно покачал головой. А ведь по всем канонам мои враги должны развиваться под стать мне. Так что же с этими не так? Или они просто небольшие дополнения в сюжете моей жизни?» «Ты его слышишь?» – прошептал Аркелян, сжимая в руках двустволку. «Тише!» – шикнул на него Курбатов, запрокинув голову. Где-то над ними в тот момент ходил Мор, которого они специально выманили. Засада была спланирована идеально. Он явился на дачу к этой продажной крысе, как мэр и рассчитывал. Вот только каким образом он узнал, что и Курбатов здесь? «Какого хера, Саша?» – возмутился судья. «Мы же договаривались». «Да заткнись!» – рыкнул на него Курбатов. «Иначе он нас...» Его прервал грохот за спиной приятеля. Потолок обрушился в метре от них, заполнив подпол пылью и гарью. Оба мужика, не сговариваясь, открыли пальбу по невидимому противнику. Вот только... Только там меня не было. Обезвредить растяжку не составило труда. Достаточно просто было воспользоваться нанитами и покровом, чтобы снять бомбу, а потом бросить ее на пол, чтобы она подорвала все вокруг к чертовой матери. Я же к тому моменту успел юркнуть к секретному люку, который вел к моим врагам. И пока те стреляли в пустоту, я уже стоял сзади Курбатова и ухмылялся. Конечно, этого никто бы не увидел, тем более они оставались в темноте, но я довольствовался каждой секундой этого дела. А когда пальба прекратилась, а пыль осела, я услышал, как тяжело дышит эта парочка. Более того, я слышал стук их сердец, бешеный стук, стоит сказать. Они были до чертиков напуганы. Собственно, как мне того и хотелось. «И снова здравствуйте, господин Курбатов», — с улыбкой произнес я за его спиной. Тот встрепенулся и резко дернулся в мою сторону, разворачиваясь. Но я успел перехватить ствол автомата и ударить противника в грудь, отчего он отлетел назад, подмяв под собой своего толстого и лысого сотоварища. «Итак», — усмехнулся я, глядя на эту копошащуюся кучу жира и наглости, «а теперь предлагаю вам поговорить по-человечески». «Да пошел ты», — выплюнул Курбатов. «Думаешь, приехал и можешь творить что душе угодно?» С этими словами ему все же удалось сползти с Аркеляна и выхватить небольшой пистолет, который он прятал за поясом. Глупо, конечно, но это его решение. Мэр выставил, но я успел уклониться от пули, а в следующий миг метнулся к нему и схватил за горло, вскинув над землей. Сил и скорость у меня хватило, чтобы противник даже не понял, что произошло, когда оказался в подвешенном состоянии во всех смыслах слова. «Вот зачем вы так?» – прошипел ему в лицо я. «Могли бы и дальше оставаться на посту мэра, если бы решили сотрудничать со мной, а не с Тарняковым». «Что?» – пискнул справа Аркелян. «Так князь еще жив?» «Пока что», – прохрипел я и сжал глотку врага еще сильнее, отчего у того глаза практически вылезли из орбит. «Но я все-таки дам всем вам последний шанс. Работаете со мной и остаетесь живы. Иначе... Вы знаете, как я поступаю со своими врагами?» «Сжигаешь собственный город, конченый ты ублюдок?» — мерзко усмехнулся судья. В тот же миг мой ментальный удар заставил его свалиться на пол и захрипеть, плюясь кровью. «Ваше время прошло», — ледяным тоном ответил я. «Даю последний шанс. Подумайте хорошенько». Я отбросил Курбатова в сторону и ослабил давление на судью. Оба хрипели и хватали ртом воздух, стараясь хоть немного прийти в себя. «Что тебе надо?» – первым заговорил Аркелян. «У вас имеются дела всех, кто связан с Тарняковым», – просто ответил я, разведя руками. «Они мне нужны. Я должен найти князя». «А ты не думаешь, что он первым тебя найдет?» – усмехнулся мэр, поднимаясь на ноги. «Да ты хоть знаешь, кто за нами стоит?» «Тарняков и Гордеев». Я пожал плечами, как ни в чем не бывало, но после этого глаза моих противников чуть ли не на лоб полезли. «Думали, что я всего лишь пацанчик, который решил подмять под себя район? Как-то вы близоруки, друзья мои. Можно хотя бы было подумать, что раз я сверг Тарнякова, то и вас могу без особых экивоков скинуть с насиженного места». «Щенок», – прошипел от злости и обиды мэр. «Думаешь, мы ничего о тебе не знаем, Филатов?» При этих словах он хитро прищурился. Внутренне даже возликовал, но... Тем самым он подписал себе приговор. «Что ж...» Я стянул маску и улыбнулся. «Вот и познакомились, господин Курбатов. Но что дальше? Вы так и не ответили. Готовы сотрудничать со мной или же нет?» «Думаешь, что сможешь нас запугать?» — прорычал Аркелян, недобро ухмыляясь. К тому моменту он тоже встал и отряхнул свою одежду. Видимо, лик молодого парня придал ему уверенность. «Удивительно, как люди так быстро забывают, что я только что мог сломать их в буквальном смысле всего за пару секунд». «Это ты зря, паскуда. Я таких людей знаю, которые...» «Слили вас, когда поняли, что здесь появлюсь я», — перебил ублюдка я. «По-моему, это очевидно. Никто за вами не пришел и не собирается помогать. Торнякову проще, чтобы вас убрали». «С чего это?» — прорычал Курбатов, ища, чтобы схватить, дабы опять со мной сразиться, но все оружие было возле меня. «А ты уверен, что за нами только он?» «Вы так и не поняли?» — усмехнулся я. «За вами сейчас вообще никого нет, а также не будет и вас, если не решитесь, а будете и дальше сопротивляться. И ваш нож, господин Курбатов...» Я подбросил в руке небольшую бабочку, которую успел вытащить у противника, когда душил его. «Не поможет». «С какой стати ты решил, что мы будем тебе помогать?» — ехидно ухмылялся Аркелян. «Мы давно в этом деле. А ты решил, что если пару раз повезло, то можно и дальше продолжать? Это наш город, и...» «Достали», — пробормотал я и снова надавил на них ментально. Но на этот раз усилил магию настолько, что те рухнули на пол, не в силах даже кричать. Из их рта, носа и ушей потекла кровь. Давление было мощным. Такое не всем пробудившимся получится выдержать. Этим же хватило нескольких секунд, чтобы послышался тихий хруст костей. «Ах!» — вскричал судья. Он все же был обычным человеком, и его тело начало ломаться первым. «В чем дело?» Я подошел ближе, чуть ослабил давление, чтобы они могли со мной поговорить, но полностью не убирал, дабы им и встать не удалось. «Кажется, вы хотели сказать, что раз наплевали на вас, то и вы готовы пойти на уступки, верно?» «Я... сука!» — вновь прокричал Аркелян, когда его рука с хрустом изогнулась под немыслимым углом. «А... хорошо!» «Не слышу!» — я приложил ладонь к уху. «Говорите громче, пожалуйста!» «Ладно, Филатов... скулил судья. «Твоя взяла! Документы в сейфе на первом этаже! Увидишь там за картиной с голыми сиськами!» «Фу, какая банальщина!» — довольно улыбнулся я и, встав, убрал давление полностью, отчего оба мужика смогли с облегчением вздохнуть. «Но вы сделали правильный выбор, и я очень надеюсь, что мы с вами сработаемся». С этими словами я направился обратно к лестнице. Конечно же, я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет, и готов был поклясться, что оба этих ублюдка решат выкинуть последний в их жизни финт.